1601 или 602 году, в понедельник второй недели Великого Поста, в Москве, Варварским крестцом шел монах Пафнутьева Боровского монастыря Варлаам. Его нагнал другой монах, молодой, и вступил с ним в разговор. После обыкновенных приветствий и вопросов, кто и откуда, Варлаам спросил у своего нового знакомца, назвавшегося Григорием Отрепьевым, какое ему до него дело. Григорий отвечал, что, живя в чудовом монастыре, сложил он похвалу московским чудотворцам, и патриарх, видя такое досужество, взял его к себе, а потом стал брать с собою и в Царскую Думу, и оттого вошел он, Григорий, в великую славу. Но ему не хочется не только видеть, даже и слышать про земную славу и богатство. И потому он решился съехать с Москвы в дальний монастырь. Слышал он, что есть монастырь в Чернигове, и туда-то он хочет звать с собою Варлаама. Тот отвечал Отрепьеву, что если он жил в Чудове у патриарха, то в Чернигове ему не привыкнуть. Черниговский монастырь, по слухам, место неважное. На это Григорий отвечал: «Хочу в Киев, в Печерский монастырь. Там старцы многие души свои спасли. А потом, поживя в Киеве, пойдем во святой город Иерусалим, ко гробу Господню». Варлаам возразил, что Печерский монастырь за рубежом, в Литве, а за рубеж теперь идти трудно. «Вовсе не трудно», — отвечал Григорий. «Государь наш взял мир с королем на 22 года, и теперь везде просто, застав нет». Тогда Варлаам согласился идти вместе с Отрепьевым. Оба монаха поклялись друг другу, что не обманут, и отложили путь до завтра, уговорившись сойтись в иконном ряду. На другой день в условленном месте Варлаам нашел Отрепьева и с ним третьего спутника. То был чернец Мисаил, а в миру звали его Михайло Повадин. Варлаам знавал его у князя Ивана Ивановича Шуйского. Богомольцы счастливо добрались до Новгорода Северского, прожили здесь недолго в Преображенском монастыре и, сыскав провожатого, какого-то отставного монаха, перебрались за границу. В Киеве они были приняты в Печерский монастырь, прожили здесь 3 недели и отправились в Острог, к тамошнему владельцу князю Константину. Проведшие лето в Остроге, Варлаам и Мисаил посланы были князем Константином в Троицкий Дерманский монастырь. Но Григорий не пошел туда с ними. Он отправился в город Гощу, и скоро товарищи его узнали, что он скинул с себя монашеское платье и в Гощинской арианской школе учится по латыни и по-польски. Варлаам ездил из Дерманского монастыря в Острог бить челом князю Константину, чтобы тот велел взять Григория из Гощи и сделать по-старому чернецом, но дворовые люди князя отвечали ему: «Здесь земля вольная, кто в какой вере хочет, в той и живет». А сам князь сказал: «Вот у меня и сын родной родился в православной вере, а теперь держат латинскую, мне и его не унять». Отрепьев зимовал в Гоще, но весною, после Светлого Воскресенья, пропал без вести. По всем вероятностям, к этому времени должно отнести пребывание его у запорожцев. Потом встретили его снова в польских пределах, в службе у князя Адама Вишневецкого, которому он и нашел случай открыть свое царственное происхождение, причем показал дорогой крест, возложенный на него при крещении крестным отцом Мстиславским. Вишневецкий поверил, и весть о московском царевиче, чудесно спасшемся от смерти, быстро распространилась между соседними панами. Отрепьев должен был переезжать от одного из них к другому, и везде принимали его с царским почетом. Особенно понравилось ему в Самборе, где жил богатый сендомирский воевода Юрий Мнишек, младшая дочь которого была замужем за Константином, братом князя Адама Вишневецкого. Здесь Отрепьев поражен был явлением, до сих пор ему неизвестным. Он увидал старшую дочь воеводы Марианну или Марину, и легко понять, какое впечатление на пылкого молодого человека произвело это энергическое существо, в высшей степени обладавшее теми качествами, которые давали польской женщине такое видное место в обществе. Панна Марина Мнишек поняла, что ей предстоит случай отличным образом устроить свою судьбу, принялась за дело и скоро овладела сердцем мнимого царевича. Мнишки были ревностные католики, принятие латинства всего более помогало Отрепьеву, ибо становило на его сторону духовенство и особенно могущественных иезуитов, и лжедмитрий позволил францисканским монахам обратить себя в католицизм, а между тем слал письмо за письмом к папскому нунцию при польском дворе Рангони. Тот не отвечал ни на одно из них, и, говоря с королем о появлении царевича, обнаруживал полное равнодушие к делу. Но в то же время с помощью иезуитов и других людей заботливо сторожил за всяким движением лжедмитрия. Справился и в Москве, есть ли надежда на успех. Удостоверившись в последнем, Рангони приказал иезуитам склонить сендомирского воеводу к поездке в Краков вместе с царевичем. И вот лжедмитрий в Кракове в начале 1604 года. Наружность искателя московской державы не говорила в его пользу. Он был среднего или почти низкого роста, довольно хорошо сложен, лицо имел круглое, неприятные, волосы рыжеватые, глаза темно-голубые, был мрачен, задумчив, неловок. Это описание наружности лжедмитриевой, сделанное очевидцем, сходно с лучшим дошедшим до нас портретом лжедмитрия. И здесь видим лицо очень некрасивое, с задумчиво-грустным выражением –